Диафрагма. Наводим резкость. Этого странного органа мы уже касались, когда говорили о легких. Напомню тем, кто подзабыл, и расскажу тем, кто главку о легких вообще пропустил, ибо думает, что легкими не страдает, а добрый автор разрешил слушать только то, что интересно. Итак, давайте соберем в одну кучку все то разбросанное по разным местам, что мы успели ранее узнать про диафрагму, упоминая ее то в разговоре о детях, то в разговоре о легких. Если ребенок не спит ночами, встает в кроватке и кашляет, а у него при этом пахнет кислятиной и рвотой изо рта, значит, мы имеем дело с недостаточностью диафрагмального сфинктера. Иначе это называется грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Диафрагма, которая делит наше тело пополам, имеет три отверстия, одно из которых как раз и служит для пропуска пищевода. В норме сфинктер, отделяющий желудок от пищевода, должен находиться ниже диафрагмы, вместе со всеми кишками, желудком и прочей требухой. А сверху, выше диафрагмы, только легкие и сердце. Но при грыже сфинктер, то есть, по сути, верхняя часть желудка, может вылезать в грудной отдел, что и вызывает рефлюкс — заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Отсюда изжога и другие неприятности. У взрослых тоже, кстати, такое бывает. Лечат это хирургически. Разрезают, заправляют, ушивают, либо травят пациента таблетками от изжоги. А причина заболевания в том, что диафрагмальный нерв, управляющий мышцы диафрагмы, тянется вниз от 3-го, 5-го и 7-го позвонков. И если какой-то из позвонков шеи смещен, то нерв пережат, и импульсы, тонизирующие диафрагму и сфинктер, проходят плохо. А значит, диафрагма атонична, и сфинктер расслаблен. Выправляем шею, проходит весь этот кошмар. Второй раз мы упоминали диафрагму, когда говорили о сердце и ложных сердечных болях, при которых лечат сердце, которое ни в чем не виновато. Просто этот же нервный пучок иннервирует перикард, то есть сердечный мешок, и вызывает боли по типу сердечных. Наконец, в третий раз мы с вами упоминали сей странный орган, диафрагму, когда рассуждали о работе легких. Помните, целью анонсированной мною легочной гимнастики было включение диафрагмы, поскольку только правильно функционирующая диафрагма может как следует расширять бронхи, а их движение механически стимулирует к делению стволовые клетки, что обновляет организм, не давая ему разрушаться, стареть. Так что же такое эта загадочная диафрагма, о которой все слышали, но ее реальной роли в организме не представляют? Диафрагма — это не просто механическая перегородка, разделяющая наши внутренности пополам, легкие и сердце сверху, а потрошки внизу. Диафрагма — это весьма деятельный мышечный орган, напоминающий мембрану, или, если хотите, поршень. Шприц, представляете себе? Для того, чтобы в него поступила жидкость, поршень нужно оттянуть, и тогда атмосферное давление загонит туда через иглу лекарства. Аналогичным образом работает и поршень диафрагмы. В спокойном состоянии на выдохе диафрагма выгнута куполом вверх. При вдохе же она должна уходить вниз, освобождая пространство для расширяющихся легких, куда атмосферное давление загоняет воздух. При этом во время хода вниз диафрагма шевелит, массирует внутренние органы. Именно по вышеописанному сценарию должна работать диафрагма здорового человека, у которого физиологичное дыхание, а артерии и нервы в шее не пережаты родовой травмой или явлениями остеохондроза. Если присмотреться к деталям внутреннего устройства человека, то мы увидим, что легкие окружены плеврой, напоминающий двойной целлофановый мешок, в котором поддерживается отрицательное давление для обеспечения расширения легких при вдохе. Если человеку пробивают грудную клетку и плевру, туда попадает атмосферный воздух, легкое схлопывается, и человек не может дышать. Это называется пневмоторакс. Неприятная вещь. а обеспечивает движение легочного мешка именно диафрагма. Ее втягивает вверх и поддерживает в состоянии купола как раз отрицательное давление в плевральном мешке. Диафрагма представляет собой мышечную стенку, в центре которой находится сухожильный центр с мощным иннервированием и тремя технологическими отверстиями для аорты, нижней полой вены и пищевода. Это самая плотная часть диафрагмы, не испытывающая никаких сокращений, чтобы сокращения не пережимали упомянутые выше трубопроводы. С ними рядом проходит и мощный лимфатический проток, по которому жир, собираемый в кишечнике, попадает в верхнюю полую вену и далее к легким. К диафрагме подведены два управляющих кабеля — левый диафрагмальный нерв и правый диафрагмальный нерв. Правый нерв иннервирует перикард, то есть сердечный мешок, правую часть диафрагмы, печень, желчный пузырь, поджелудочную, а левый — перикард и левую часть диафрагмы. Нервы эти тянутся сверху, от 3-го, 4-го и 5-го шейных позвонков. И если они пережаты остеохондрозными явлениями, управление частично теряется. Диафрагма остается вялой, отверстие пищевода расширяется, и внутреннее давление брюшной полости выпирает вверх, в сторону плевральной области с пониженным давлением. Не только на саму диафрагму, но и на желудок, а также его содержимое, которое через неприкрытый сфинктер забрасывается в пищевод. Годами люди страдают изжогой, рефлюксом, пьют препараты от изжоги, ходят по гастроэнтерологам. У некоторых постоянное раздражение кислотой слизистой пищевода, не рассчитанной на это, приводит к изъязвлению и онкологии пищевода. Но стоит им вылечить, то есть выпрямить шею, как рефлюкс проходит, сам по себе, автоматически. Кроме того, плохое управление правым нервом печенью, поджелудочной и желчным постепенно приводит к проблемам и с этими органами. У людей может вызвать недоумение. Как шея может быть причиной, например, камней в желчном пузыре? А вот так и может. Для того, чтобы в ответ на поступление пищевого комка из желудка в двенадцатиперстную кишку туда через двуствольный сфинктер Одди были заброшены пищеварительные соки из поджелудочной для переработки белка и углеводов и желчь из желчного пузыря для переработки жиров, необходимо, чтобы не просто открылся указанный сфинктер, но и чтобы гладкая мускулатура соответствующих органов сжала поджелудочную или желчный пузырь, как тюбики. А для этого нужен мощный сигнал, нормальная иннервация. Вялое сжатие, и вот вам застой желчи или панкреатических соков. Привет, холецистит, либо панкреатит. Здравствуйте, камни, образовавшиеся из загустевшей желчи. Иногда возникает и такой вопрос. Хорошо, допустим, но поскольку диафрагма — это мышца, значит, можно ее как-то накачать. Качают же люди мышцы в спортзале. Да, можно. Но для этого сперва необходимо восстановить управление мышцами, то есть освободить зажатый нерв, поработав шеей. А уж затем делать ту самую дыхательную гимнастику, которая будет приведена в последней части книги. Она как раз и рассчитана на закачку и нормализацию работы диафрагмальной мышцы. А ненормально работающая диафрагма, как практически у всех современных людей, не только не обеспечивает насыщение крови кислородом через дыхание, приводя к тканевой гипоксии, но и приводит к застою венозной крови в печени и селезенке, поскольку на каждом вдохе из-за малой амплитуды при ходе вниз не выдавливает из этих органов кровь. То есть печень не только иннервируется тем же нервом, что и диафрагма, но и массируется диафрагменным приводом. Таким образом, дистрофические изменения в печени могут приключиться из-за проблемы с диафрагмой. А равно и наоборот. Например, перегруженная алкоголем, вирусами, жиром печень раздувается, ее капсула увеличивается, человек может начать испытывать боль, когда при дыхании на капсулу печени будет периодически нажимать диафрагма. Сама печень болеть не может, она лишена болевых рецепторов. ноет при растягивании именно обильно иннервированная капсула печени. И тогда, чтобы не допустить болевых нажатий, организм через короткие рефлекторные дуги может диафрагму блокировать, просто отключает болевой участок, таким образом приводя в дальнейшем к проблемам с легкими. То есть, если у вас проблемы с легкими, причиной может быть печень. Как же человек тогда дышит вообще, если у него не работает диафрагма? Тем более, что выясняется, диафрагма стоит практически у каждого современного гражданина, просиживающего годы на офисной работе. Организм — штука адаптивная. И дыхание в случае вялой диафрагмы происходит за счет межреберных мышц верхушками легких. Если вы сейчас представили себе эту картину, то должны понять, что в нижних отделах легких при этом должны начаться застойные явления. Будут скапливаться из-за гиповентиляции бактерии и микрочастицы из воздуха. Это постепенно приводит к сенсибилизации, повышенной чувствительности и аллергическим реакциям. Вот вам ответ на незаданный вопрос, как остеохондроз и травмы шеи могут привести к аллергиям. Кстати, замечено, что на пыльных производствах люди чаще страдают аллергическими заболеваниями, чем в среднем по популяции. Увы, никто не преподает им правильную дыхательную гимнастику, которая могла бы не допустить этого, выводя из легких вредную пыль. А между тем, правильная гимнастика должна входить в перечень столь же необходимого на подобных предприятиях, что и молоко, которое выдают за вредность. Еще раз для более полного понимания. Если в результате небольшой, незамеченной детскими врачами родовой травмы, точнее, подвывиха шейного отдела, частично перекрывается кровоток к стволу головного мозга, а диафрагмальные нервы оказываются частично пережаты, сосудисто-дыхательный центр в стволе головного мозга делает две вещи. Повышает давление, заставляя более учащенно биться сердце, чтобы доставить побольше кислородонесущей жидкости в мозг и другим органам. Учащается дыхание, поскольку диафрагмальный компрессор не помогает легким полностью раскрываться, в результате чего человек дышит чаще, но верхушками легких. Представили? У человека зажат живот, межреберные мышцы активно шевелятся, дыхание частое, прерывистое. Это симптомы чего? Угадаете? Это, друзья мои, симптомы астмы. Поэтому в моей клинике после того, как поправили человеку шею, у многих астматиков проходит либо сильно уменьшается в своих проявлениях астма. Особенно, если они практикуют дыхательную гимнастику. Мы здесь к этому уже так привыкли, что даже не обращаем внимания. Ну, прошла и прошла. А еще у детей почти у всех бронхоспазм проходит. Бронхи же спазмируются, когда из-за частого дыхания, обусловленного вышеупомянутыми причинами, меняется состав альвеолярного газа, так что организму в этот момент кажется, будто кислорода переизбыток из-за больших потерь углекислого газа, и бронхи зажимаются, чтобы не допустить кислородного отравления, которого на самом деле нет. Кстати, именно поэтому астматикам часто помогает дыхание через трубочку, насыщающую кровь углекислотой. Получается, что причина астмы, во всяком случае отчасти, не гормонально-эндокринологическая, а анатомическая. Вообще в теле довольно много болезней вызываются чисто физическими причинами, то есть в их образовании работают большие рефлексы. Вот еще прекрасный пример. Сердце, точнее перикард, практически лежит на диафрагме. Он припаян к центральному сухожилию диафрагмы. И когда та сокращается, вместе с ней расширяется сердечный мешок перикарда и коронарные сосуды сердца, облегчая кровоток в сердечную мышцу. Иными словами, правильный вдох при помощи диафрагмы создает условия для наилучшего снабжения кислородом сердечной мышцы. Что отсюда следует? Что если у вас вялая диафрагма из-за пережатия диафрагмального нерва в шейном отделе или проблемы с печенью, то по цепочке рано или поздно начнется ишемия сердца. Вот какую роль играет диафрагма, точнее ее правильное движение. Вообще в организме все подвижно, все время ходит, колышется, шевелится, течет. В некоторых случаях это движение неоспоримо и бросается в глаза, а иногда незаметно и даже спорно, как, например, микронные движения костей черепа относительно друг друга. Иногда это движение, как, например, ход диафрагмы вверх-вниз, используют другие органы. Поэтому мы должны понимать, что в организме ни одна функция, тем более клеточная, не существует вне какого-то логистического контекста. Везде, где есть движение, есть доставка чего-либо куда-либо, то есть логистика, просто потому что организм — это вечное движение. Он живет, пока движется. Точнее говоря, жизнь — это и есть движение, процесс, а не объект. Поэтому сбой в движении есть болезнь. Соответственно, для устранения болезни необходимо просто изменить режим движения, убрав тем самым логистические перекосы с доставкой и уборкой. Как я уже писал в своей первой книге, организм — это вихрь материи, который в силу медленности процессов или нашего восприятия, что одно и то же, воспринимается нами как объект. Но нужно, тем не менее, понимать, что мы — это движение материи. И это движение материи, приходящее в наше тело вихрь извне, через какое-то время выметается наружу. И нет никаких резких границ между нами и миром. Природа, создавая жизнь, создавала не отдельные виды, а всю биосферу целиком, системно. Или, если хотите, экосистемно. Ни один вид, ничто живое не выживает вне биологического контекста, без биосферы. То же самое касается и мышления. Оно есть движение веществ и сигналов внутри мозга. Но мозг обеспечивается движением веществ в теле, и нет резкой границы между ним и телом. Соответственно, сознание, которое обеспечивается работой всей телесной машины, точнее, кручением всего этого вихря, представляющего собой псевдостационарный объект в окружающей среде, неотделимо от нашего телесного вещественного вихря и от всей биосферы, частью которой является наш вихрь. А биосфера включает в себя почвенную органику и неорганику, на которой она зиждется и с которой она начинается. Получается, наше идеальное сознание порождается движением всей биосферы, которая концентрируется на биологических объектах и является неотъемлемой частью природного процесса. Мир един, простите за банальность. Внешние природные силы создают в конечном итоге наше мышление. Мы не видим этих природных сил, создающих наш вихрь, но мы видим результат.